Поздравляю вас, Иван Степанович. За номер 11 ни в одной кассе ни одного билета. Чисто. Эта скачка была по своей неожиданности и нелепости единственной, какую только видели за всю свою жизнь посиделые на ипподроме знатоки и любители скакового спорта. Одного из двух общих фаворитов, негра Сципиона, лошадь сбросила на первом же повороте и при этом ударила ногой в голову. Несчастного полуживым унесли на носилках. Вслед за тем упал вместе с лошадью какой-то жокей в малиновом камзоле с зеленой лентой через плечо. Он отделался благополучно и, ловко вскочив, успел поймать повод. Но лошадь с полминуты не давала ему сесть в седло, и он потерял, по крайней мере, сажен с 200. У третьего всадника лопнула подпруга. Двое столкнулись друг с другом так жестоко, что не могли продолжать скачку. У одного оказалась вывихнутая рука, а у другого сломалось ребро. Словом, почти всех лошадей и жокеев постигали какие-то роковые и злые случайности. К концу второй минуты после последнего поворота, когда зрители глазами, головами и телами судорожно тянулись налево, им представилась следующая картина. Впереди по прямой, уверенно и спокойно скакал черный с белыми рукавами англичанин. Он шел без хлыста, изредка оборачиваясь назад, собираясь перевести лошадь на кентер. За ним, отставшая корпусов на 40, с поразительной резвостью выскочила из-за поворота, точно расстилаясь по земле, Сатанелла. Казумо Глы почти лежал у нее на вытянутой шее. Он работал левой рукой кругообразно поводами, а правой часто хлестал лошадь стеком. Еще дальше дико несся вороной жеребец с пустым седлом, ошалевший от стремян, которые били ему по бокам, и очень далеко за ним скакал малиновый с зеленой лентой жокей. Остальные лошади остались на той стороне круга. Цвет никогда не был игроком и не чувствовал боязни проиграть. Деньги давно уже стали для него чем-то вроде мусора. Но в это мгновение его, как внезапный приступ лихорадки, подхватил страшный азарт за Сатанеллу. Крепко стиснув зубы и сморщив все лицо, он крикнул мысленно: «Ты должна быть первой!» Случилось что-то странное. С волшебной быстротой Сатанелла стала приближаться к англичанину. Через каких-нибудь 5 секунд она вихрем промелькнула мимо него. Сейчас же следом за ней его обогнал и вороной жеребец. Лошадь англичанина совсем остановилась. Он быстро соскочил с нее и, нагнувшись, стал рассматривать ее правую переднюю ногу. Она была сломана ниже колена. Продрав кожу, наружу торчала белая окровавленная кость. Никто не аплодировал Сатанелле. В рублевых трибунах слышались свистки и гневные крики. «Поздравляю», — льстиво сказал на ухо цвету Тоффель. «Ну вас к черту!» — резко швырнул ему Иван Степанович. Толстый громадный Валдалаев уперся глазами цвету в сапоги, а потом медленно поднял на него яростный и презрительный взгляд и прохрипел, доставая бумажник. «Ваша удача от дьявола. Не завидую вам. Получите». «Да мне, собственно, не надо», — залепетал цвет. «Я ведь это просто так. Зачем мне?» «Что-с?» — рявкнул гигант, и сразу его большое лицо наполнилось темной кровью. «Не надо! Это ж ты такое! А за уши? «Я Валдалаев!» — громом пронеслось по судейской беседке. И, сунув деньги в дрожащую руку Цвета, который в эту секунду забыл о своем страшном могуществе, владелец золоторыжей сатанеллы повернулся к нему трехэтажным, свисавшим как курдюк красным затылком, и величественно удалился от него. Мимо Цвета провели искалечившуюся лошадь. Под ее грудью было продето широкое полотнище, которое с обеих сторон поддерживали на плечах конюхи. Она жалко ковыляла на трех здоровых ногах, неся сломанную ножку поднятой и безжизненно болтавшейся. Из ее глаз капали крупные слезы. Ручейки пота струились по коже. «Эй, черт!» — тоскливо выругался Цвет. «Если бы знал, ни за что бы не поехал на эти подлые скачки!» «Как это так случилось?» — спросил он кого-то, стоявшего у барьера. «Уму непостижимо. Камушек какой-нибудь подвернулся или подкова расхлябла. Да, впрочем, и жокеи тоже, известные мазурики». Примчался Тофель. Он сиял и еще издали победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой 100-рублевых. «Наша взяла!» — торжествовал он, подбегая к Цвету. «Понимаете, ни в ординарном, ни в двойном, ни в тройном, кроме ваших, ни одного единого билета. Извольте, 3500 с мелочью. Это вам не жук начихал». Цвет молчал. Тофель поймал направление его взгляда. «Сто! Лосатку залка!» — спросил он, скривив насмешливые плаксиво губы и шепелявя по-детски. «Бросьте, милейший мой! Судьба не знает жалости. Едем-ка в Монплезир спрыснуть выигрыш». «Тофель!» — с ненавистью воскликнул Цвет. Ему хотелось ударить по лицу этого вертлявого человека, показавшегося сейчас бесконечно противным. Но он сдержался и прибавил тихо: «Уйдите прочь». Но про себя он подумал с горечью и тоской: «Сколько еще несчастий причиню я всем вокруг себя? Что мне делать с собой? Кто научит меня?» Но о Боге набожный Цвет почему-то в эту минуту не вспомнил. Когда он шел к выходу, то даже с опущенными глазами чувствовал, что все глаза устремлены на него. Вверху в ложе кто-то захлопал в ладоши. «А вдруг это она, Варвара Николаевна?» — подумал почему-то Цвет. Но ему так стыдно было за свой позорный выигрыш, что он не осмелился поднять голову. А сердце забилось, забилось.